Студия «Ардис» представляет. Елена Кароль. ООО «Иной мир». Филиал «Ада». Читает Нина Сашина. Пролог. Здравствуйте. Мы рассмотрели ваше резюме, размещенное на таком-то портале. Ваша кандидатура нам подходит. Будьте любезны подойти по адресу такому-то к 12:00 всего дня. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и прочие, необходимые для оформления бумаги. С уважением, начальник отдела кадров Ираида Самсоновна, ООО «Иной мир», филиал «Ада». Я пялилась на экран монитора уже минут 15, не в силах связно оформить плутающую по окраинам разума мысль. Что-то в пришедшем на электронную почту письме меня смущало, что-то меня крайне смущало. Но что? Подняла очки на лоб, потерла пересохшие от недосыпа глаза, потянулась к кружке, оказавшейся, к сожалению, уже пустой, и расстроенно откинулась на стуле назад. Запрокинула голову к потолку, опустила очки обратно на нос, взглядом нашла одинокого комара, донимавшего меня всю ночь в попытках высосать последние капли крови, и сама от себя не ожидая, протяжно застонала. Наверное, надо было радоваться сообщению, ведь я сидела без работы уже третий месяц, но сегодня я могла лишь тоскливо вздыхать. Пресловутый ПМС закончился в полночь, и уже 8 часов я познавала все прелести самого МС. Вот где настоящий ад и мучение. Точно! Мысль оформилась в долю мгновения, и я настолько резко дернулась обратно к монитору, что едва не поцеловала носом клавиатуру. «Ад! Иной мир! Филиал ада!» Несколько раз сморгнула, даже глаза протерла, но на экране ничего не изменилось. Бред. Чья-то злая шутка. Издевательство бывшего, который ради прикола завел фейковую почту и так тонко решил меня потроллить. «С него станется!» Скривилась от не самых приятных воспоминаний, торопливо выкинула их из головы, предпочтя поверить в чудо и то, что загадочные учредители не менее загадочного ООО, просто шутники с хорошим чувством юмора, и поползла приводить себя в порядок. Зеркало в ванной отразило все то, что я знала и без него. Глаза-щёлочки, бледное от потери крови лицо, выражение глаз «упокойте меня», слипшаяся от пута чёлка, торчащая в разные стороны, кривой пучок на затылке и самое мое главное достоинство — пухлые, но сегодня синюшные губы голодающего упыря. Красотка! Ах, да, если из глаз убрать умирающее выражение и снять очки с феерическим минусом... На линзу у меня была аллергия, а зрение я посадила тоннами, читая любовные романы, в попытке понять, что со мной не то, и почему в 24 о моей личной жизни можно рассказать двумя скупыми предложениями, то можно увидеть их редкий и невероятно чистый васильковый цвет, что в комплекте с натуральными белокурыми кудряшками настоящего ангела привлекало ко мне всевозможные неприятности. Разом. И уже никого не волновало, что на мордашку я самая обычная, фигура далека от идеала, грудь скромная, попа не орешком, и IQ у меня намного выше среднего, да и диплом о высшем образовании имелся. Не купленный, без троек. Для окружающих я была классической блондинкой, ангелочком, милочкой и пупсиком. Женщины постарше относились ко мне величественно-снисходительно, девушки помоложе злословили за спиной, умудряясь завидовать цвету глаз и волос. А мужчины... Не будем о грустном. А может и правда работа в аду поможет? Смешок вышел истеричным, адекватные мысли покинули мою голову окончательно, и решение оформилось. К резюме фото не прилагалось, тем забавнее будет посмотреть на их лица, когда они увидят перед собой классического ангелочка. Хотя, что я размечталась? Последние 2 года везде одно и то же. Как сглазил кто? Лишь раз я задержалась в компании на 2 месяца, в остальных же случаях — от недели до 3. И везде причиной увольнения значилось невнятное «вы нам не подходите». Почему? Не объясняли. Умываясь и надраивая зубы, все рассматривала свое отражение. Обычная серая мышь, обычное имя, Обычная профессия сотрудника отдела кадров. Обычная... Да все обычное. Ну вот не везет, хоть тресни. Ни в быту, ни на работе, ни в личной жизни. Ладно, хоть мама мозг не выедает. Хотя поначалу пыталась. Даже к гадалкам, ворожеям, предсказательницам и ведьмам всех мастей водила, чтобы выяснить причину преследующих меня неудач, но спустя год наконец поняла, что дешевле будет оставить все как есть. Как по мне, так все эти гадалки не более чем шарлатаны, наживающиеся на бедах других. Мне нашли все: сглаз, порчу, отработку кармы, венец безбрачия, проклятие. Естественно, сняли. А через месяц еще раз нашли все то же самое, и, по словам предпоследней великой ведьмы, я должна была почить еще пару месяцев назад. Но не почила. Вот незадача. Криво усмехнувшись, закончила с утренними процедурами и направилась на кухню. На холодильнике висела записка от мамы с подробным инструктажем по поводу завтрака, обеда и ужина, который я бессовестно проигнорировала. Полезная и противная овсянка на завтрак? Вот еще. Кофеварка послушно забулькала, варя очередную, за сутки, наверное, 20-ю, спасительную дозу кофе. А я плюхнулась за стол и растеклась по нему лужицей. Третья неделя жары за 30. Вот ушат в кубе. Интересно, в их филиале есть дресс-код? Последний раз пришлось существенно потратить и без того невеликие сбережения на юбку конкретной длины и цвета, и это при том, что я проносила ее всего 10 дней. Теперь висит, раздражает одним своим видом.